Вторая глава. «Но одиночество мое продолжалось, и не было мне радости от жизни моей. Вино мне опостылило, сердце оно не услаждало, а лицо от него делалось черным, словно вымазанное сажей. И, испив вина, я не хотел ничего, кроме смерти. Чтобы в течение дня у меня не оставалось ни одного свободного мгновения, а ночной сон был непробуден, я копил знания, учил язык и письмо вавилонян. Ибо в минуты праздности сердце мое разрывалось, и, мучимое всем сотворенным, болело, точно облитое щелочью. Дабы узнать, не могут ли меня чему-нибудь научить сирийские боги, я решил познакомиться и с ними. Как и все остальное, боги Семира отличались от египетских. Главным божеством здесь был Ваал, жестокий бог, требовавший крови за свое благоволение к городу и понуждавший жрецов оскоплять себя. Ваалу следовало приносить в жертву даже маленьких детей, за которыми поэтому постоянно охотились семирские торговцы и чиновники. Беднякам за малейшую провинность грозили страшные кары. Если человек украл рыбу, чтобы накормить семью, его сжигали на алтаре Ваала. Так же поступали и с каждым провинившимся рабом. Зато человек, обманувший другого, обвесив его или примешав серебро к золоту, не подвергался наказанию, а заслуживал репутацию хорошего находчивого торговца. И в таких случаях говорили: «Человек сотворен, чтобы быть обманутым». Если моряки и капитаны крали детей где-нибудь на побережье и даже в Египте, чтобы принести их в жертву Ваалу, это тоже считалось большой заслугой. Их богиней была Астарта, которую, подобно тому, как она звалась в Ниневии, именовали также Иштар. У Астарты было несколько грудей. Ежедневно ее одевали в прозрачные одежды и обвешивали украшениями, а прислуживали ей женщины, которых почему-то называли девами. Хотя они вовсе не были девами. Наоборот, они обязаны были веселиться в храме, ибо это считалось угодным богине, и тем более угодным, чем щедрее гость одарял храм серебром и золотом. Девы состязались друг с другом в искусстве любить мужчин разными способами, к чему их приучали еще с детства, чтобы мужчины ради них одаряли Астарту. В этом Сирия тоже отличалась от Египта, где веселиться с женщиной в храме считается великим грехом, а если кто-нибудь на этом попадется, его посылают в рудники, а в храме совершают очистительный обряд. Зато собственных жен семирские торговцы строго охраняли, держали их за запорами и с ног до головы кутали в толстые одежды, чтобы они своим видом не соблазняли посторонних мужчин. А сами мужья в жажде разнообразия и ради угождения своим богам похаживали в храмы. Поэтому в Семире не было домов увеселений, подобных египетским. И если кого-нибудь не удовлетворяли девы храма, ему оставалось только жениться или купить на рынке молоденькую рабыню, чтобы веселиться с ней. На торжище ежедневно продавалось множество рабов, привезенных кораблями в Семирскую гавань. Там был товар на любой вкус, всех цветов кожи, толстые и тощие, дети и юные девушки. Провинившихся в чем-нибудь рабов по дешевой цене покупали правители города и приносили в жертву Ваалу. А совершив эту выгодную сделку, удовлетворенно улыбались и били себя в грудь, гордясь своей находчивостью и тем, что сумели обмануть божество. Если же раб был очень старый, беззубый и обезноженный, Ваалу завязывали глаза, чтобы он не видел изъянов в жертве, и только радовался, чуя запах крови, льющейся в его честь. «Я тоже приносил жертвы Ваалу, раз уж он считался божеством этого города, и с ним лучше было сохранять хорошие отношения, но как египтянин я не воздавал ему человеческих жертв, а приносил только золото. Несколько раз я заходил и в храм Астарты, который открывался по вечерам, слушая там музыку, и смотрел, как женщины храма, которых я не хочу называть девами, исполняли обольстительные танцы в честь богини. Поскольку так было принято, я веселился с ними, и, к моему большому удивлению, они научили меня многому такому, что было мне неведомо. Но сердце мое при этом не радовалось, меня толкало к ним только любопытство, и, обучившись всему, чему они могли меня научить, я присытился ими и перестал ходить в храм Астарты, считая искусство ее служительниц утомительно однообразным. Каптах обеспокоило мое состояние. Он горестно качал головой, видя, как стареет мое лицо, углубляются морщины на переносице и замыкается сердце. Он хотел, чтобы я купил себе рабыню и в свободное время веселился с ней, раз мне нельзя было взять себе жену в чужом народе, и поскольку я не общался с египетской колонией и не мог по этой причине радовать женщин, мужья которых находились в отъезде или несли воинскую службу в глубине страны. Так как Каптах был у меня дома правителем и ведал моим золотом, он однажды по собственному вкусу купил рабыню, обмыл ее, одел и умастил благовониями. А вечером, когда, устав от целого дня врачевания, я хотел отправиться на покой, показал ее мне. Это была девушка с островов моря. белокожая, в меру упитанная, с жемчужными зубами и круглыми ласковыми, как у теленка, глазами. Она с почтением смотрела на меня и страшилась чужого города. Каптах показывал ее мне, горячо расхваливая ее красоту, и, желая доставить ему удовольствие, я попытался предаться с ней веселью. Но хотя я приложил все свое искусство, чтобы не оставаться в одиночестве, сердце мое не радовалось ей, и при всем желании я не мог назвать ее сестрой. К несчастью, я допустил ошибку, держась с ней приветливо, ибо она от этого возгордилась и стала очень мешать мне, когда я принимал больных. Она много ела и начала полнеть, без конца выпрашивала новые украшения и наряды, ходила за мной с печальными глазами и беспрестанно желала со мной веселиться. Не помогали мне и поездки вглубь страны и в прибрежные города, ибо она первая встречала меня дома, плакала от радости и снова начинала ходить за мной по пятам, желая лечь со мной в постель. Не помогла и палка, которой я в раздражении ее прибил. От этого девушка пришла в еще большее возбуждение, восхищалась моей силой и сделала мою жизнь несносной. В конце концов я решил отдать ее каптаху, раз он выбрал ее по собственному вкусу. Пусть бы повеселился с ней и избавил меня от нее. Но она стала кусать и пинать каптаха, ругала его на языке Семиры, выучив на нем несколько слов, и на островных языках, которых мы с ним не понимали. Не помогло даже то, что мы оба прибили ее палками, ибо она от этого еще больше возжелала веселиться со мной. Но Скоробей снова принес мне удачу. Прослышав о моей славе врачевателя, в один из дней ко мне пришел лечиться больной из удаленной от моря земли Амурру, ее правитель по имени Азиру. Я осмотрел его зубы, покрыл золотом испорченные, а вместо того зуба, который он потерял в битве с соседними народами, изготовил новый из слоновой кости. Пока я все это очень старательно делал, он жил в Семире, ведя переговоры с правителями города о делах, касавшихся Амурру и Семиры, и каждый день приходил ко мне. Так он увидел мою рабыню, которую я назвал Кефтия, по имени ее родного острова, поскольку не мог выговорить ее варварского имени. Увидев ее, Азиру пленился ею. Он был силен, как бык, кожа у него была светлая, а борода курчавая и сине-черная, глаза его надменно блестели. И Кефтия стала охотно на него поглядывать, ибо женщины влекутся ко всему новому. Азиру же особенно нравилась необычная для такого юного возраста полнота Кефтии и ее наряды, которые она носила по критскому обычаю, закрывая шею, открывала грудь, тогда как Азиру привык видеть своих женщин закутанными с головы до ног. Из-за всего этого он в конце концов уже не мог противиться своему желанию и, тяжело вздыхая, сказал мне: «Я воистину твой друг, синухи египтянин. Ты вылечил мои зубы и сделал так, что стоит мне открыть рот, как в нем сияет золото. Этим ты приумножил мою славу в стране Амурру. За твои старания я одарю тебя так щедро, что ты возденешь руки в изумлении. Но, несмотря на мою благодарность, мне придется нанести тебе оскорбление. Я никак не желал бы этого делать, но, глядя на рабыню, которая живет в твоем доме, я потерял покой и не могу больше сдерживать желание, которое раздирает мне тело, как дикая кошка, так что даже все твое искусство не сможет меня от этого излечить. Я никогда не встречал подобной женщины, и поэтому хорошо понимаю, как ты дорожишь ею, когда она по ночам согревает тебя в постели. Но, несмотря на это, я прошу тебя отдать ее мне, чтобы я смог сделать ее одной из моих жен и освободить ее от рабства. Все это я говорю тебе, потому что я твой друг и честный человек. Я заплачу за нее, сколько захочешь. Но скажу откровенно, если ты не согласишься на это, я украду ее и увезу в свою страну, где ты ее никогда не отыщешь. А если ты убежишь из Семиры с этой женщиной, мои люди найдут вас даже под землей, убьют тебя и привезут ее ко мне. Все это я говорю тебе наперед, потому что я честный человек и друг тебе, и не хочу поступать с тобой коварно». Его слова так меня обрадовали, что я воздел руки от счастья, но каптах, который все слышал, стал рвать на себе волосы и завопил, рыдая: «Это плохой день, и лучше бы моему господину вовсе не родиться, чем утратить единственную радость сердца. Такую потерю ничто не возместит, ибо для моего господина эта женщина дороже золота, драгоценных камней и заморских благовоний. Она прекраснее луны, ее живот, которого ты еще не видел, кругл и бел, словно холмик пшеницы, а груди, как ты сам видишь, подобны дыням». Он сказал это все, наслушавшись, как семирские торговцы расхваливают свой товар, и для того, чтобы получить за девушку большую цену, хотя мы оба только и желали избавиться от нее. Слыша о себе такие речи, Кефтия тоже разрыдалась и заявила, что никогда меня не покинет, но, проливая слезы сквозь пальцы, с восхищением смотрела на Азиру и его вьющуюся бороду. Я поднял руку, заставил всех замолчать, и, притворившись печальным, сказал: «Друг мой Азиру, повелитель Амурру, эта женщина и в самом деле дорога моему сердцу, и я называю ее сестрой, но дружба твоя мне дороже всего в мире, и поэтому я дарю ее тебе в знак дружбы, не продаю, а отдаю даром и прошу тебя владеть ею и делать с ней все, чего требует сидящая в твоем теле дикая кошка. Ибо, если я не ошибаюсь, сердце Кефтии тоже обернулось к тебе. Она довольна тем, что случилось, и, насколько я ее знаю, ее тело тоже раздираемо дикими кошками». Азиру громко закричал от восторга и торжественно произнес: «Истинно, Синухи, хотя ты и египтянин, а все плохое исходит от Египта, с этого дня ты мой друг и брат, и имя твое будет благословенно во всей земле Амурру. И если ты приедешь ко мне в гости, то, клянусь, я посажу тебя по правую руку от себя, ближе всех вельмож и остальных гостей, будь они даже цари». Сказав это, он громко засмеялся, сверкнув золотыми зубами, и посмотрел на Кефтию, которая забыла о своих слезах и сделалась серьезно. Глаза Азиру пылали подобно углям, он схватил девушку в объятия так, что груди ее взметнулись, и как пушинку бросил в свои носилки. Он сразу же ушел, и ни один человек в Семире не видел его 3 дня и 3 ночи, ибо он заперся в доме, где поселился. А мы с Каптахом очень радовались, избавившись от этой надоедливой девицы. Каптах, правда, ругал меня за то, что я не потребовал за нее подарков, хотя мог бы получить что угодно. Но я сказал ему: «Подарив Азиру девушку, я связал его дружбой, ведь завтрашний день никому не ведом. Хотя земля Амурру мала и ничтожна, и люди разводят там только ослов и овец, дружба правителя — это дружба правителя, и поти знай, не дороже ли она золота». Каптах с сомнением почесал в затылке, а потом вытащил скарабея, смазал его мирой и принес ему свежего помета в благодарность за то, что мы избавились от Кефти. Перед возвращением в свое царство Азиру еще раз пришел ко мне, поклонился до земли и сказал: «Я не предлагаю тебе подарков, Синухи, ибо ты дал мне то, что невозможно оплатить никакими дарами. Девушка еще лучше, чем я ожидал. Ее глаза подобны бездонным колодцам, и я не могу насытиться ею даже после того, как она выжила из меня семя, словно масло из оливковых ягод. Скажу тебе честно, что страна моя не слишком богата, и я могу добыть золото, только обирая торговцев, проезжающих через мои земли или воюя с соседними племенами. Но в этих случаях египтяне налетают на меня словно слепни и наносят мне убыток, который больше захваченной добычи. Я и поэтому не могу одарить тебя так, как заслуживает твоя щедрость. И я зол на Египет, растоптавший прежнюю свободу моей земли и не позволяющий мне в волю совершать набеги и грабить торговцев, как это делали мои отцы. Но если ты когда-нибудь приедешь ко мне и попросишь у меня что угодно, я тебе отдам все, кроме этой женщины и лошадей, ибо лошадей у меня мало, и они нужны мне для военных колесниц. Зато все остальное, что в моей власти, я отдам тебе, едва ты только попросишь. А если кто-нибудь тебя обидит, пошли мне об этом весть, и мои люди убьют его, где бы он ни находился. Ибо у меня есть свои люди и здесь, в Семире, и в других сирийских городах, хотя это не всем известно, и я прошу тебя хранить это в тайне. Я выдаю тебе свои секреты, чтобы ты знал, что я велю убить любого, кого ты захочешь, и никто об этом не узнает, и имя твое не будет в этом замешано. Так велика моя дружба к тебе». Сказав такие слова, он обнял меня по обычаю сирийцев, потом в знак своего восхищения и почтения снял с шеи золотую цепь и повесил ее на меня, хотя это была для него большая жертва, и, совершая такой дар, он тяжело вздохнул. Поэтому я отдал ему свою золотую цепь, которую получил от самого богатого в Семире судовладельца, спасший его жену при тяжелых родах, и Азиру не проиграл от такого обмена, чему он очень обрадовался. Так мы расстались.